Оверхольд. Ричард Оверхольд, как и большинство хирургов мира, ярый противник курения. Во время одной из наших встреч он меня спрашивает: «А как вы думаете, что стоит папироса?» Я никогда не покупал папирос. Ну, думаю, что она стоит у нас 1-2 копейки. Я имею в виду уже выкуренную папиросу. Выкуренная папироса, по-моему, ничего не стоит. Ошибаетесь. Выкуренная папироса стоит курящему 15 минут жизни. Неужели так дорого? Откуда у вас такие сведения? Я недавно вернулся из Англии. Королевское общество врачей специально изучило этот вопрос. Они взяли 100 тысяч людей некурящих и такое же количество курящих. В остальном обе группы были одинаковы по возрасту, по месту жительства и по занятиям. Оказалось, что средняя продолжительность жизни курящих на несколько лет меньше, чем некурящих. Разделив разницу лет на количество выкуренных за 30-35 лет папирос, они установили, что каждая папироса обошлась им в 15 минут. «Эти данные опубликованы?» – поинтересовался я. «Да, в одном из научных журналов». Удивительно, что до сих пор некоторые врачи скептически относятся к данным о вреде курения, ссылаясь на какие-то научные работы, опубликованные у вас в стране. А у нас есть немало врачей, работающих в табачных компаниях. К сожалению, некоторые из них продают не только свое врачебное время и знания, но и свою врачебную совесть. У нас в клинике курить запрещено. Но сколько еще таких клиник и больниц, в которых курят и врачи, и пациенты? Как же там чувствуют себя некурящие больные? Особенно легочные. Они и без того кашляют, а тут еще табачный дым. У больных с бронхиальной астмой на почве табачного дыма развивается такой приступ, что их приходится из палат доставлять в реанимационное отделение. Иван Петрович поступил в клинику через 2 дня, а еще через неделю он был взят на операцию. К сожалению, оправдались мои самые мрачные предположения. Рак легкого оказался запущенным, далеко зашедшим, и технически было невозможно спасти больного даже ценой удаления всего легкого. В медицинской науке есть много работ, которые доказывают вред курения. Ученые брали 200-300 тысяч человек, близких друг к другу по возрасту, занятиям, бытовым условиям. Разница только в том, курят или нет. Оказалось, среди некурящих рак легкого встречается 12 раз на 100 тысяч человек. Среди тех, кто выкуривает пачку сигарет в день – 112. А из тех, кто выкуривает 2 пачки – 284. Также доказано, что табачный деготь, введенный экспериментальным путем животным в легкие или на кожу, во всех случаях вызывает рак. По моим личным наблюдениям в клинике, как правило, раком легкого болеют те, кто много и долго курил. Многие мужчины, здоровые и цветущие, в 45-50 лет заболевали раком легкого и погибали потому, что они курили 30-35 лет. Наилучшие результаты мы получили там, где мы оперируем в бессимптомной стадии, то есть когда рак обнаруживают при случайных или профилактических осмотрах. Вот почему курящие люди, особенно после 40 лет, не реже, чем 1 раз в год должны проходить профилактические рентгеновские осмотры. Чем же все-таки объяснить, что эта с виду невинная забава получила такое распространение? Ведь в ней особенно в начале нет ничего приятного. Человек набирает полный рот дыма и потом вдыхает его. У него горечь во рту, а запах для окружающих противен даже на расстоянии. И с ним невозможно разговаривать. Можно только удивляться непритязательности девушек и женщин, целующих курящих мужчин. Что же касается курящей женщины, то я всегда и в пору моей молодости испытывал дрожь в теле от одной только мысли ее поцеловать. Ведь поцелуй должен доставлять и чувственное, и эстетическое наслаждение. А о каких чувствах, и тем более эстетике, может идти речь, когда ты приближаешься к губам, от которых идет запах разложения? По утрам курящий человек встает с ощущением дурного запаха во рту. И он это ощущение и запах не в состоянии удалить. Как бы ни чистил зубы и как бы ни полоскал рот. После 10-15 лет пагубная привычка к курильщику становится в тягость. Но к тому времени власть папиросы, как наркотика, столь сильна, что она преодолевает и рассудок. Может быть, в затяжных случаях наступает деградация умственных способностей. когда человек перестает понимать элементарные истины, понятные всем, но непонятные курящему. Длительное время курение считалось безобидной привычкой, так как расстройства организма и болезни, связанные с курением, наступают не сразу, а через 15-20 лет курения. Научных исследований по этой теме не велось. Вызванные табаком болезни приписывались другим, более поздним факторам. Но и сейчас находится еще немало людей, даже среди врачей, которые делают вид, что им не ясно влияние курения на здоровье человека. Обычно такие защитники табака, не имея в своем распоряжении серьезных научных данных, все как один ссылаются на дедушку, который якобы не выпускал трубку изо рта и прожил до 70 лет. Вот этот бедный дедушка и выставляется всеми против бесспорных научных данных. Но никто не знает, сколько бы тот прожил, если бы не имел пагубной привычки. Не знают, как отравляли ему и окружающим его людям жизнь, настроение и здоровье папиросы. В настоящее время установлено, что курение вызывает преждевременный износ сердца, сосудов, мозга и других жизненно важных органов. О влиянии табака на сердце говорит, например, такой эксперимент. Изолированное сердце кролика ритмично работает благодаря тому, что через сосуды, питающие сердце, непрерывно проходит специальный физиологический раствор, приближающийся по некоторым признакам к крови. Но если взять папиросу, вытряхнуть из нее весь оставшийся табак, а на папиросную бумажку капнуть этого раствора, из бумажки эту каплю ввести в систему, снабжающую сердце физиологическим раствором, сердце остановится. Резкое влияние табака на сердце человека в какой-то мере смягчается компенсаторными механизмами, которые мобилизуют организм для борьбы с вредным реагентом. Тем не менее, его влияние остается и постепенно приводит к преждевременной дряхлости, инвалидности и приближению ранней старости. Врачи часто советуют больному бросить курить. Тот, кто не прислушивается к таким словам, нередко погибает. Но некоторые живут долго и бахвалятся, что вот, мол, врачи мне рекомендовали бросить курить, а я не бросил, и вот видите, жив. Так случалось во время войны с раненым. Ему говорят, надо ампутировать ногу, а он не согласен и погибает. Но иногда раненый, которому хотели отнять ногу и не отняли, остается жив. Это может произойти потому, что порой трудно бывает определить точно момент, когда можно спасти жизни раненого ценой отнятия ноги, и когда уже и это бывает поздно. И вот, чтобы не опоздать, врачи иногда предлагают отнять ногу, пока она еще сохраняет жизнеспособность, боясь опоздать. И в этих случаях может получиться, что раненый отказался отнять ногу и не погиб. Он затем всю жизнь говорит об ошибке врача и своей победе над ним. Но 99 из 100, которые, не послушав решения консилиума и отказавшись отнять ногу, погибли, те уже не говорят о своей ошибке и победе врача. Они молчат и никому не скажут, что надо слушать совета врачей и разумно подходить к их рекомендациям. Так и с курением. Но многие из тех, кто, не послушав нашего совета, продолжал курить, уже давно молчат. А вот оставшиеся в живых посмеиваются над врачами. В табаке содержится никотин, чрезвычайно ядовитое вещество. Выкурив пачку сигарет, человек поглощает смертельную дозу его. Но пачка выкуривается не сразу. У человека вырабатывается некоторая устойчивость к яду. О вредном действии никотина на центральную нервную систему можно судить по действию первой выкуренной папиросы. Тошнота, рвота, холодный пот, иногда потеря сознания. Вот симптомы, которые говорят об отравлении клеток мозга. Одна выкуренная сигарета увеличивает пульс на 20 ударов в минуту, поднимает давление на несколько десятков миллиметров, понижает кожную температуру. Эти изменения держатся около 30 минут. Таким образом, в течение дня сердце постоянно получает дополнительную нагрузку, которая со временем приводит к заболеванию. При вдыхании табачного дыма сосуды сужаются, и ток крови по ним замедляется, а в некоторых случаях даже на какой-то момент приостанавливается. Замедление тока крови в сосудах сердца проявляется коронарной недостаточностью, то есть приступом боли в области сердца. Поэтому курение, как правило, усиливает или вызывает приступы коронарной недостаточности. У многих больных эти приступы сразу исчезают, как только они прекращают курить. Всемирная организация здравоохранения, изучая вопрос о роли табака, обнаружила, что курящие умирают от коронарного тромбоза на 4 года раньше, чем некурящие. У людей с болезнью сосудов курение вызывает их резкий спазм, в результате чего любое лечение будет бесполезным, если больной продолжает курить. Для таких больных даже пребывание в атмосфере табачного дыма может оказаться губительным. Опыты с такими больными показали, что затягивание даже незажженной сигаретой приводило к замедлению, уменьшению тока крови в пальцы. Иногда у этих больных во все время курения наблюдалось полное прекращение тока крови в подногтевом ложе. Температура пальцев рук и ног снижалась до 6 градусов. Интересно отметить, что употребление любого фильтра в сигарете не предупреждало уменьшение тока крови и снижение температуры тела. Сосудорасширяющие средства обычно не помогали. Алкоголь временно расширяет сосуды, и можно подумать, что курение и алкоголь друг друга нейтрализуют. Но нет, человек может напиться допьяно, и это не предупредит спазм сосуда.